снова в незнакомом месте. Словно вынесло конвейером, незаметно и неспешно, он зашагал вперед сквозь темные трапеции фиолетово переливающихся объектов, оставив веревку на поверхности. Я уверенно подхожу к заветной двери и устремляю крепкую руку в карман, нащупав холодную сталь и отбросив ненужный хлам. Достаю благоволительную связку, выбрав необходимый ключ, вставляя в промасленную скважину. Поворот провоцирует щелчок, который словно выстрел отдается в моей голове. Еще один. Мгновение, и дверь подвластна мне. Тягучий скрип и свет застилают мой разум. Я сидел там и ждал, когда они придут, но они все не шли. Меня захлестывал страх. Молчаливые звуки идут отовсюду, крики и стуки волочат мысли о боли. Нервная дрожь крючит пальцы и режет. Громкий приход, словно сквозняк, отозвался во всем, кроме меня. Я застыл в ожидании, не в силах бороться. Голоса близких образов. Я словно прозревший, понявший, что застрял в ловушке давно, опускаюсь на пол и отстукиваю ритм.